Мне звонил из Вены Мунька. Картина у него, сказал Джангиров. Спрашивает, где Бастанян. Боюсь, шеф, об этом надо спрашивать твоего замечательного родственничка, осторожно заметил швец. Надо во что бы то ни стало найти Нарика, велел Джангиров. И убить? Готовно предложил швец. Джангиров покачал головой, криво усмехнулся. Лев, сожрав ишака, громче реветь не станет. Швец аккуратно пригладил светлые вьющиеся волоски вокруг розовой лысины, которую носил, вызывающе лихо, как десантный краповый берет, сказал сочувственно: «Я тебя понимаю, шеф. Скоро держава шлепнет та хатку. А если я уберу Нарика, то прекратится твое существование в качестве дяди». «Какой к хренам дядя при дохлых племянниках? Это как президент Горбачев при мертвом СССР. А тебе всех регалий мало. Ты еще хочешь быть заслуженным дядей Российской Федерации. За это, дорогой босс, надо платить. Родственные чувства в наше время редкость. Большую цену держат». «Заткнись». «Могу. Уже заткнулся. Но если мы ему не организуем заплыв в соляной кислоте, знаешь, есть такая успокаивающая ванна с соляночкой, чтобы от психа за неделю следа не осталось. Он нам большие неприятности соорудит». «Много ты разговаривать стал», — вздохнул Джангиров. «И нахально». «Прости великодушно, шеф», — поклонился смиренно швец. «Повинную плешь меч не стрижет или не сечет. Но, любя тебя всей душой, не могу не отметить, племянничек у тебя невыносимо шустрый. Он как дворняга, если дерьма не сожрет, у него голова болит, ему давно надо намордник надеть. Мы сами взрастили этого говноеда на свою голову. Коля, надо найти Бастаняна. Ты это понимаешь?» — сказал Джангиров. «Пока власти не трехнулись, не дай бог, если его станет вызволять троп. Где сейчас обитает Нарик?» «Понятия не имею», — пожал плечами швец. «Если честно сказать, я и не очень старался узнать». «Почему?» «По причине бесполезности», — развел руками швец. «Ты меня прости, шеф. Я тебя давно знаю и очень ценю за твою настоящую, а не надувную крутость. Но в вопросе с Нариком ты проявляешь какую-то непонятную мне либеральную мягкотелость. Ты ведь до сих пор рассчитываешь уговорить его, урезонить или напугать?» «Нарика не напугаешь», — хмыкнул Джангиров. «Вот именно», — воздел палец швец. «У него особый вид храбрости злых, отвязных дураков, которые просто не понимают опасности. И договориться с ним невозможно. Он любое предложение мира воспринимает как нашу слабость. Поэтому мне от тебя нужна четкая и ясная команда. Тогда, глядишь, за недельку я этот вопрос решу радикально и навсегда. Мне только надобна ясность». И от двух бортов резким клапштосом загнал в лузу партионный шар, точку поставил. Джангиров поместил очки и на стойку, бросил на стол купюру с овальным портретом майора американской национальной милиции Джорджа Вашингтона –